Глава 59. Услышав мой ответ, Рогнет удивленно округлил глаза и улыбнулся, а у меня опять дыхание перехватило. Хорошо, хоть слюни не потекли, ага. Ух, Милка, держись. Помни, что вы из разных миров и все такое. Да, легко говорить. Только что делать с этими предательскими эмоциями, которые захлестывают, едва этот мужчина оказывается рядом? Как их не замечать? Чтобы полюбоваться жеребенком, нам не пришлось далеко идти. Мы лишь пересекли дворцовый сад и сразу очутились возле огороженного загона размером с наше футбольное поле, где паслись черные пегасы. Какие у вас воспитанные и умные животные!» Немного зависнув от этого зрелища, восхитилась я. «Да, вы правы. Они очень сообразительные», — гордо подтвердил темнейшество. «Настолько, что они улетают, хотя могут?» — уточнила я. «Нет, ну правда. Мой пытливый ум никак не мог осмыслить эту картину. Ведь на земле лошадей выпускают в загон, чтобы они не разбежались. Ну а здесь-то кони летающие. Смысл тогда огораживать территорию? Чисто номинально? Не понимаю». «А зачем им улетать?» — удивился мужчина. «Они здесь родились, за ними ухаживают, кормят, оберегают. Что еще нужно?» «Так-то оно так. Но я думала, что пегасы, как и все существа с крыльями, более свободолюбивые, и даже испытала разочарование, в чем, не сдержавшись, призналась». «Все не совсем так». Поняв мою озадаченность, терпеливо начал объяснять Рогнет. «Загон нужен не для того, чтобы не выпускать пегасов, а наоборот, чтобы не пускать никого постороннего к ним. Видите ли, эти создания сами выбирают себе всадника, притом одного и на всю жизнь. Но поскольку их мало, мы не можем пустить сюда всех желающих обзавестись питомцем. Лишь самые достойные и ответственные могут попытать счастье и быть выбранными пегасами. Кандидатуры проходят жесткий отбор на многих уровнях и по разным критериям, начиная от верности королевству, заканчивая личными качествами». «О-о-о!» — протянула уважительно и уже по-новому взглянула на элитных лошадок. «Это получается, мне сейчас честь оказали, приведя сюда?» «Приятно, что скрывать. Среди нескольких десятков коней попыталась найти знакомую кобылицу, но безуспешно. Почему-то они все были для меня на одну морду. И жеребят тоже было несколько, поэтому данный критерий определения пегасики темнейшества тоже отпадал. Пришлось попросить помощи властелина. «А где ваша Бурана?» Поняв мои затруднения, он понимающе хмыкнул, поднес ко рту пальцы и оглушительно засвистел. Я аж подпрыгнула от неожиданности и возмущенно уставилась на него. Рагнеджи снова улыбнулся и, кивнув на загон, мягко посоветовал: «Смотри». С трудом оторвав взгляд от его губ, оглянулась в указанную сторону, сразу заметив, как из лошадиного скопления в воздух взмыла одна фигура и полетела к нам в компании другой фигуры поменьше. Дальше я с любопытством наблюдала за встречей близких друзей. Как мужчина, с легкостью перемахнув через ограждение, треплет, обнимает, гладит и ласково разговаривает со своей крылатой лошадкой, а там млеет и тихо фыркает в его волосы. Стало жалко жеребенка, который с недоумением наблюдал за своей мамой, нерешительно стоя в сторонке. «Бедный, без внимания остался. Забыли про тебя», — засюсюкала я, подзывая его к себе. «Ну, иди ко мне, поглажу». Детеныш задумчиво покосился на меня, переступил с ноги на ногу, перевел взгляд на мать, потом снова на меня. И стал медленно, неуверенно приближаться. Дождавшись, когда он подойдет, протянула к нему руку, чтобы погладить. Он ее обнюхал, признал пригодной и как «цапнет!» «Ай!» — вскрикнула от боли, чем тут же привлекла внимание Рогнеда, заставив оторваться от своей питомицы. Она, впрочем, тоже не осталась на месте и, грозно заржав, молниеносно очутилась рядом со своим ребенком и мной. Я испуганно отпрянула. «Что? Что вы сделали?» Всполошился темнейшество, подбегая ко мне и заслоняя от семейки пегасов. «Ничего», — ответила растерянно, пряча поврежденную ладошку за спину. «Покажи», — серьезно потребовал он, почему-то ни на гран не поверив моим словам и невинному виду. «Да, лицедейство — это не мое, согласна. Потому я и врач, а не принцесса какая-то. Я не специально». Сдалась, сразу начав оправдываться. Я лишь хотела его погладить. А он, должно быть, испугался и... Но там ничего страшного. Надо только рану обработать, и все. И за пегасика не волнуйтесь, я не заразная. Медосмотр каждый год прохожу. И вообще... «Покажи!» Перебил он и настойчиво потянул меня за руку. Я не стала сопротивляться, но каково же было мое удивление, когда увидела, что ладонь невредима. «Но как?» — спросила ошеломленно, разглядывая свою конечность. «Почему?» «Поздравляю. Похоже, вы обзавелись другом», — устало произнес Рогнет и отступил в сторону, подпуская ко мне жеребенка и его мамашу. «Что?» «Теперь вы должны дать ему имя», — становясь рядом, терпеливо посоветовал мужчина. «Но иначе он умрет». Резко обрубил темнейшество, а я поняла, что влипла. «Блин! Сходила, называется, на экскурсию. Как так? Я ведь ничего подобного не хотела. Жеребенок, конечно, очаровательный, но он ведь вырастет. Ладно здесь, а на земле? Зачем мне там лошадь, пусть и крылатая? Куда я его в общаге спрячу? Нам даже котят в комнатах держать не разрешают, не то что пегасов».